На этот раз городские стражи в ужасе и смятении увидели темную армаду на блещущей реке. Галеры и другие большие гребные суда шли под раздутыми ветром черными парусами. «Умбарские пираты!» — кричали люди. «Умбарские пираты!» «Смотрите, плывут умбарские пираты, значит, Бельфалас взят. Захвачены устья или Бенин во власти врага. Пираты плывут сюда. Это приговор судьбы». И без приказа, приказы отдавать было некому, кинулись к колоколам и ударили в набат. Трубы затрубили сигнал к отступлению. «Бегите к стенам!» — кричали сверху. «К стенам бегите! Скорее спасайтесь в городе, пока вас всех не перебили!» И ветер, который подгонял корабли, относил их призывы в сторону. Но что там набат? Что тревожные клики? Мустангримцы и сами уже увидели черные паруса. Эомер был за милю от Харлонда. С гавани наступали взбодрившиеся харадримцы, и вражеская рать уже отрезала его от дружины до Ламрота. Он поглядел на реку, и надежда умерла в его сердце. И он проклял прежде благословенный ветер. А воинство Мордора с воплями дикой радости ринулось вперед. Суров стал взор Эомера. Гнев его больше не пьянил. По знаку его затрубили рога, призывая рестанийцев сплотиться вокруг хоругви конунга. Он решил биться до последнего, спешившись и оградившись стеной щитов, и свершить на Пеленорской равнине подвиги, достойные песен. Хоть и некому будет воспеть последнего конунга Рестании, он взъехал на зеленый холм и там водрузил хоругвь. И белый конь, казалось, поскакал на ветру. Выехав из тумана, из тьмы навстречу рассвету, пел я солнечным утром, обнажая свой меч. Теперь надежде конец, и сердце мое точно рано. Остались нам ярость и гибель, и кровавый закат. Такие, — сказал он стихи, — сказал и рассмеялся. Ибо вновь охватило его упоение битвы. Он был еще невредим, был молод, и был он конунг, достойный своего воинственного народа. С веселым смехом отчаяния он снова взглянул на черную армаду, грозя ей мечом. Взглянул и вдруг изумился. И вне себя от радости высоко подбросил меч, блеснувший на солнце, поймал его и запел. И все посмотрели на реку. Над передним кораблем взвилось черное знамя, а корабль повернул к Харлонду, и ветер развернул полотнище. На знамени было белое древо, как и на стягах Гондора, но вокруг его короны семь звезд, а поверх — венец. Такого знамени, знамени Элендила, уже тысячи лет не видел никто. А звезды лучились на солнце, ибо жемчугом вышла их Арвен, дочь Элронда. И ярко блистал в полуденном свете венец из мифрила с золотом. Так явился Арагорн, сын Араторна, Элиссар, наследник Элендила. Он прошел стезей мертвецов, и с попутным ветром приплыл в свое княжество Гондор от морских берегов. Рестанийцы заливались радостным смехом и потрясали мечами. В ликующем городе гремели трубы и звонили колокола, а мордорские полчища растерянно взирали, как по волшебству, не иначе. На черных пиратских кораблях Умбара подплывают враги властелина и в ужасе понимали, что настала неминучая гибель, что участь их решена. Гондорские дружины ударили с запада на троллюдов, варягов и орков, ненавидящих солнце. Конники Эомера устремили копья на юг и бежали от них харадримцы, угодив между молотом и наковальней. Ибо на Харлонские пристани прыгали воины за воинами и сходу бросались в бой. Был среди них Леголас, Был Гимли, крутивший секирой, и Игальбарад-знаменосец, и Элладан с Элраиром, и суровые витязи, северные следопыты, а следом тысячи ратников из Лебенина, Ламедона, из Гондорского приморья. Но впереди всех мчался Арагорн. На лбу его сиял алмазом венец Элендила. В руке сверкал меч, нареченный Андрилом. Издревле он звался Нарсил, был сломан в бою, и теперь перекованный заново пламенел грозно, как встарь. И съехались посреди поля брани Эомер с Арагорном. Они соскочили с коней, оперлись на мечи и радостно взглянули друг на друга. «Вот мы и встретились, прорубившись сквозь полчища Мордора», — сказал Арагорн. «Помнишь, я предсказывал тебе это в Горнбурге?» «Да, предсказывал», — отозвался Эомер. «Однако надежда обманчива, а я не ведал, что ты прозреваешь грядущее, но вдвойне благословенна нежданная помощь. И никогда еще не было встречи отрадней». И они крепко пожали друг другу руки. «В самую пору встретились мы», — прибавил Эумер. «Еще бы немного, и ты запоздал бы. Нас постигли горестные утраты». «Что ж, сперва расплатимся. Поговорим потом», — сказал Арагорн, и они поехали на битву бок о бок. Сражаться пришлось еще долго, и жестокое было сражение. Суровые, отважные южане дрались отчаянно, да и дюжие воины-бородачи с востока пощады не просили. У обгорелых усадеб и амбаров, на холмах и пригорков, за стенами и в открытом поле повсюду скапливались они и везде отбивались, покуда хватало сил. Бои не утихали до самого вечера. Наконец, солнце скрылось за Мендулуином, и все небо запылало, точно окровавились горные склоны. Огненно-красной стала река, и закатный багрянец разлился по траве Пеленорской равнины. К этому часу закончилась великая битва за Гондор, и в пределах Ромаса Кора не осталось ни одного живого недруга. Перебиты были все. Беглецов догоняли и приканчивали, а другие тонули в алой пене андуинских волн. Может, кому и удалось добраться до Маргула или до Мордора, но Харадримской земли достигли лишь отдаленные слухи о беспощадной, карающей деснице Гондора. Арагорн, Эомер и Имраиль ехали к городским воротам, все трое утомленные до изнеможения, и все трое невредимые. То ли судьба их оберегала, то ли богатырская сила и воинское умение. Правда, редкий недруг дерзал сразиться с ними, от их гнева бежали, как от огня. А раненых и изувеченных было множество, и многие пали в этой битве. Изрубили бердышами Фарлонга. Он пеший бился в одиночку с толпой врагов. Дуэлина Смартхонда и брата его растоптали Мумаки, когда мартхонские лучники стреляли чудовищем в глаза. Не вернулся к себе на изумрудные холмы Герлуин Белокурый. Воевода Гримблад не вернулся в Гримдол. И в свой северный край не вернулся Гальбарат Следопыт. Жестокая это была сеча, и никто не счел павших, вождей и простых воинов, прославленных и безымянных. И спустя много лет вот как пел рестанийский сказитель о могилах у Мунбурга. Затрубили рога в предгорьях перед рассветом, засверкали мечи на великой южной равнине, в каменную страну примчались быстрые кони, точно утренний ветер, и завязалась битва. Теоден, сын Тенгела, пал среди первых. Не вернулся могучий вождь рестанийского ополчения к своим золотым чертогам, в свои зеленые степи, в северные просторы. Гардинг и Гутлов, Дунгер и Деорвин, и доблестный Гримблад, Гирфара и Герубранд, Хорн и дружинник Фастрет, Все они пали, сражаясь в чужедальнем краю, и лежат в могилах у Мундбурга, засыпаны тяжкой землею. А рядом лежат их соратники, гондорские вожди. Герлуин белокурый не принес победную весть на холмы побережья и к своим цветущим долинам в свой Лассарнах не вернулся старый вояка Фарлонг. Высокорослые лучники, Деруфин с Дуэлином, не возвратятся к Мартхонду, что приосенен горами, не заглянут в темные воды своей родимой реки. Смерть собирала жатву утром и на закате, острым серпом срезая ратников и воевод. Спят они беспробудно, и на холмах могильных колышутся тучные травы у великой реки. Струит она серые воды, точно серые слезы, они серебром отливают, а тогда были точно кровь, и волны ее клубились, и брызгали алою пеной, и маяками горели на закате вершины гор. Красная пала роса в тот вечер на Пеленор.